Национальная политика. Место дома. Дата 24.11.2006. Время 1:44. Музыка нет. Я открываю глаза, слышу крики. Первая мысль, что кто-то ломится в дверь. Значит, пришли за мной. Все. Пока-пока. Goodbye, Jane. Но нет. Крики на улице. Аня тоже проснулась, привстала на диване, трет глаза. На ней светло-серая пижама с какими-то дурацкими детскими рисунками. То ли зайца, то ли мишки. Я спрашиваю, что там такое? Она пожимает плечами, не знаю. Я встаю с пола, подхожу к окну. Человек 20 дерутся на пустыре, на котором днем мини-рынок с фруктами и овощами. Все черноволосые, кавказского вида, орут на своем языке. У некоторых трубы и палки. Одного уже отмудохали, он валяется без движения на куче гнилых помидоров, капустных листов и разломанных ящиков. Аня, спрыгивая с дивана, подходит, шлепая по полу босыми ногами. «Наверное, армяне и азербайджанцы», — говорит она. «Разборки за контроль над рынком. Здесь уже было несколько драк. Я думал, они из-за своих национальных дел дерутся. Можно сказать, за родину». «За родину? Ну да. Странно. Я вот не смогла бы драться за свою. Наверное, я ее не люблю». «Нет, я понимаю, это плохо, но ведь это зависит не только от меня, но и от родины». «С чего начинается родина?» «Это все чепуха, глупость, пропаганда. Ничего вокруг хорошего, одна какая-то хрень. Что я здесь могу любить?» Я пожимаю плечами. «А ты любишь свою родину?» – спрашивает она. «Если я люблю, то не, в тупом попсу, не на тупом попсовом уровне. Березки, картинки в букваре. А за эти 3 года я понял, что могу прекрасно жить и без нее, могу жить в любом месте». «Почему ты так грустно говоришь? Что в этом плохого?» Драка закончилась. Тех, кто не может идти, товарищи волокут к машинам. Не новым пятеркам и восьмеркам. «Какая нафиг разница?» – говорю я. «Родина, не родина. Любить, не любить». И обнимаю Аню. Мы целуемся.